Наши предки подобной щепетильностью не отличались. Мольер называл себя пчелкой, добывающей пищу там, где ее находят. В его эпоху такое сравнение было модным. Писатели подразделялись на пчел и муравьев. Первые выискивали свою пищу, не портя цветов, вторые забирали целое и здоровое зерно. Но и муравьям прощали их хищничество. Ученые в длинных списках перечисляли тысячи стихотворных строк, заимствованных Шекспиром из произведений предшественников или современников и выданных за свои собственные. Некоторые из его драм в этом отношении похожи на мозаику. В свою очередь, Шекспир одарил огромное число поэтов тем, что создал сам, и тем, что заимствовал у других. Гёте признавался Эккерману, какое удовольствие ему доставило украсть у великого драматурга песенку, так подходившую для Фауста. Ничего лучшего он сам придумать не мог. И, рассказывая об этом, он смеялся над крохоборами, старающимися устанавливать плагиат. Дело происходило в канун появления первых немецких историй литературы. Гёте знал, как мало в каждом произведении нашей бесспорной собственности. Язык, полученный по наследству, прочитанные книги, среда, эпоха поставляют материал, и мы из него творим с примесью той малой дозы оригинальности, какой обладают лишь лучшие из нас. Только глупец может претендовать как на свою собственность, на вещи, которые, вне всякого сомнения, уже использовались многими авторами, ему неизвестными, о чьем существовании он даже не подозревал. Мицкевич говорил: «Родным как овладел ты языком? Откуда взял его красу и силу? Его впитал младенец с молоком, которым мать твоя тебя вскормила». А между тем существуют поэты, одержимые манией абсолютной оригинальности, и они ни за что не решатся использовать сочетание слов, пока не убедятся, что до них никто этого не употреблял. Даже сходство в приемах, если эти приемы можно найти в одной из литературных школ прошлого, они считают недопустимым, а произведение совершенно обесцененным, если над каждой его строкой написано по канонам какой поэтики оно изготовлено. К счастью, таких поэтов спасает неполнота знаний. Гоняясь и разоблачая сомнительные или несущественные сходства, они не замечают тут же рядом дерзких плагиатов, потому что им неизвестны оригиналы, с каких эти плагиаты делались. Что же касается их собственной зависимости от чужих образцов, то они или не отдают себе в ней отчета, или сознательно стараются ее скрыть. Литературное произведение прежде всего должно быть прекрасным языковым явлением. Нет такого писателя, который не смог бы повторить за Китсом: «На красивую фразу я всегда смотрю, как на возлюбленную». Кто недооценивает качество стиля, никогда не удержится в литературе. Только хороший стиль обеспечивает в ней авторам место. Кто бы нынче интересовался Боссюэ или Скаргой, если бы их проза не составила эпохи в литературах французской и польской? Они бы разделили участь сотен проповедников, чьи труды имеются лишь в крупных библиотеках и хранятся там из милости или для полноты библиографии. Если бы Тацит писал как Плиний старший, его произведения имели бы ценность лишь исторического источника, явились бы литературной версией унылого существования покойников без погребения в античном царстве теней. Историк плодовитостью платит за художественность им написанного. Если бы Тацит менее заботился о совершенстве своего стиля, если бы он не задумывался над тем, как заключить в одной фразе целую драму, а одним прилагательным бросить сноп света в глубину человеческой души, он на протяжении своей жизни не только сумел бы легко закончить историю, но и написать еще несколько произведений им задуманных, на которые у него не хватило времени, целиком потраченного на величественную, полную побед и триумфов, борьбу за новую латинскую прозу, для него столь же важную, как и написание истории своего столетия. Тацит жил не меньше, и, как позволительно предположить, отличался не меньшим трудолюбием, чем Теодор Мommsen. Но библиография Тацита состоит только из 5 произведений, а у немецкого историка их 1000. Создание художественной прозы труднее и требует больше времени, нежели собирание дат и фактов. Флобер затрачивал на один роман от 5 до 6 лет, работая ежедневно по нескольку часов. Ибсену каждая драма обходилась примерно в 2 года. Первую страницу «Поля и Виргинии», такую простую и легкую, Бернарден де Сен-Пьер переделывал 14 раз. Некоторые из своих новелл Мопассан перерабатывал до 8 раз. Одна из новелл Бальзака имела 27 корректур. А надо знать, что за корректуры были у него. Над печатным текстом вырастают арки, звездочки, сноски фейерверком брызжут во все стороны, отовсюду тянутся линии и черточки и избегаются к широким полям страницы. Там возникают новые сцены, появляются новые действующие лица. Из одного прилагательного открывается вид на новую черту в характере героя, меняющемся самым неожиданным образом. Для польского писателя все это недостижимые и пленительные легенды. Кто бы ему позволил держать столько корректур? А если бы он оплачивал их из собственного кармана, то пошел бы побираться еще до выхода своей книги. У нас вся работа должна быть завершена уже в рукописи. Вот рукопись «Пепла» Жеромского. Наверху заголовок, подчеркнутой волнистой чертой. Кто читал, помнит первое предложение: «Гончие бросились в лес». Но в рукописи было по-другому. Роман начинался так. Наперекор строгим охотничьим правилам, Рафал покинул отведенное ему место и, крадучись, добрался до вершины горы. Гончие же появились лишь на 2-й странице. После слов охотник напряг слух. Просматривая страницы рукописи и сравнивая их с печатным текстом книги, мы видим окольные пути, которыми шла композиция этой сцены. Как менялась последовательность картин, как лес, деревья, голоса, переживания людей укладывались все время в ином порядке, пока не застыли в окончательной и, безусловно, прекрасной форме. Первое предложение, до того, как выбраться из текста, должно было преодолеть много препятствий. Сначала шли слова «наперекор самым основным охотничьим законам». Жеромский зачеркнул «самым основным». Это звучало слишком сухо и как-то по-газетному. И заменил «суровым», потом зачеркнул «суровым» и написал «грозным», чтобы зачеркнуть и это, и наверху выросшего столбика поставить окончательное «строгим». И так страница за страницей перо кружило вокруг существительных, прилагательных, глаголов, меняло их, выправляло, улучшало, искала для них наиболее подходящее место, звучание, ритм. Некоторые страницы буквально черны от перечеркиваний, почти неразборчивы. Среди них мы встречаем 2 безжалостным движением пера, перечеркнутые целиком, сверху вниз. 2 черты — напоминающие длинные полосы от удара бичом. А между тем на этих перечеркнутых страницах было описание весны, чудесное описание, и Жиромский пожертвовал им ради цельности впечатления от всей главы, не считаясь с трудами, каких ему стоил этот прекрасный фрагмент прозы.